Заключение. Я обсуждал проблему хулиганства со многими людьми, начиная с тех, кто вообще не интересовался футболом, и заканчивая весьма известными в футбольном мире личностями середины 1970-х. Естественно, они задавали совершенно разные вопросы, да и тон обсуждения сильно различался. Но в то же время раз за разом всплывал один единственный вопрос, который мне задавали едва ли не все. Сказочно простой вопрос, и до недавнего времени я был готов дать на него довольно простой ответ. Однако в процессе работы над этой книгой, когда я перечитывал старые записи, мне встретилось одно письмо, в котором тот же самый вопрос был задан в совершенно иной форме. Он звучал так: «Если тебе так нравилось этим заниматься, то почему ты пытаешься нас остановить? Значит, ты свое уже отгулял, и теперь наша очередь». Прочитав это письмо, я призадумался и впервые за многие годы переосмыслил свое отношение к этому вопросу. Из-за того, что мне глубоко симпатична культура футбольных суббот, из которой произрастает насилие, которое я резко осуждаю, такое отношение может выглядеть кричащим противоречием, но его на самом деле нет. Я фанат, и мне нравится общество других фанатов, особенно английских, поскольку это одни из самых страстных и преданных болельщиков, которые могут повстречаться вам в футбольном мире. А как известно, далеко не каждый, кто ведет себя на матчах вызывающе, является хулиганом. Но я занял жесткую позицию по отношению к футбольному насилию и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы заставить власти очистить великую игру от этой грязи. Зачем мне это нужно? На этот вопрос не существует прямого ответа. На самом деле их множество. Как футбольному фанату мне надоело, когда, приезжая в другой город, я должен вести себя как можно тише, лишь бы не вывести из себя местных парней. Я хочу приезжать в Стоук-он-Трент, Ливерпуль или Миддлсбро, заходить в паб, чтобы пропустить по кружке пива с фанатами соперника, которые были бы мне рады, а не встречали оскорблениями. Я не хочу, чтобы нас разделяли на стадионе. Мы фанаты, и мы должны научиться общаться друг с другом, наслаждаться шутками и радоваться хорошей компании. Разве не в этом настоящая сущность футбольного фаната? Далее. Как человеку, любящему футбол, мне противно смотреть, как полиция вымогает деньги у клубов. Это прямое следствие того, что хулиганство продолжает существовать. Какие шансы на выживание есть у таких клубов, как Честер или Эксетер, если они вынуждены платить огромные деньги из-за того, что небольшая группа их болельщиков позволяет себе хулиганские выходки? Мы, фанаты, не имеем права жаловаться на тяжелое финансовое положение наших команд, ничего при этом не делая, в то время как другие саппортеры нашего клуба продолжают наносить ему урон, а значит и всем нам. С этим нужно бороться. А еще я хочу спокойно ездить со своей сборной в Италию или Германию, чтобы меня там принимали так же радушно, как ирландцев и шотландцев. Я хочу глядеть на местных полицейских, не опасаясь, что в любой момент меня могут ударить дубинкой или выслать из страны только потому, что я англичанин. К счастью, сейчас это стало невозможным. Все это действительно очень важно, но есть и другие причины моего желания избавить футбол от насилия. Некоторые из них носят ярко выраженный частный характер. Например, будучи отцом, чей сын без ума от футбола, я буду волноваться, отпуская его на игру одного. Я знаю, что вероятность того, что он влипнет во что-то, крайне невелика, но я буду неустанно следить, чтобы этого не произошло. В любом случае, мне предстоит беспокоиться и гадать, поскольку я знаю, как легко в это втянуться и скрыть от всех остальных. Мои родители, например, ничего не знали о моем хулиганском прошлом, пока не вышла в свет книга «Мы идем». Для них неведение было блаженством, но мне такого наслаждения не надо. Помимо всего прочего, я всегда пытался заставить людей задуматься. В конце всех своих документальных исследований я просил людей писать мне, высказывать свою точку зрения на книгу, на хулиганство или на футбол в целом. Вся почта попадает в мой специальный абонентский ящик, так как я очень серьезно отношусь к конфиденциальности подобной корреспонденции. Если в письме содержится информация, компрометирующая автора письма, то я конспектирую его содержание, а само письмо уничтожаю, чтобы у автора не возникло проблем, если оно вдруг попадет не в те руки. За все эти годы мне пришли тысячи писем, и за некоторыми весьма редкими исключениями в них были в основном слова поддержки. В некоторых оспаривалась объективность описания тех или иных инцидентов. Хотя стоит заметить, что большинство таких писем исходило от тех, кто был по другую сторону баррикад, и вполне логично, что они воспринимают происшедшее иначе, а иные и вовсе сомневаются в моей правдивости. Я, конечно, рад любому письму, но есть и такие, читать которые мне тяжело, а их, к сожалению, было довольно много. Это письма, любезно направленные на мой адрес Ее Королевского Величества Управлением по наказаниям. Я всегда стараюсь отвечать на письма, но если я получаю письмо с тюремным штемпелем, стараюсь ответить как можно быстрее. Дело в том, что я бывший военный, и потому знаю, как начинаешь относиться к письмам, когда ты разлучен с семьей. В итоге я стал переписываться со многими парнями из числа хулиганов, получившими большие сроки. Я никогда не стану осуждать их, критиковать или читать проповеди. Мне просто очень жаль, что все эти хорошие люди оказались за решеткой, что их жизни, надежды и мечты разбиты. А чего ради? Ради футбола. Но это же чертовски глупо. Осознают ли те, кто ходит на футбол, чтобы задираться, пугать и оскорблять других, какие последствия могут вызвать подобные действия? Они вообще понимают, чем рискуют? Что в один прекрасный момент, возможно, даже не по своей вине, они могут оказаться в суде или даже в тюрьме? Представляют ли они, что за жизнь их ждет за решеткой, и как сложно жить после этого с клеймом, от которого уже никогда не избавиться? Они когда-нибудь задумывались, что будут делать, если брошенная ими бутылка попадет кому-нибудь в голову, и человек в итоге получит повреждение мозга или вообще умрет? Увы, они и понятия об этом не имеют. И я продолжаю получать на сей счет подтверждение буквально на каждом из посещенных матчей, когда наблюдаю за действиями некоторых субботних юношей. Ну, никак они не могут взять в толк, что перспектива оказаться в тюрьме лишь одна из многих. Есть и другие, гораздо худшие. Я готов признать, что, как и большинству людей, которым доводилось изрядно побегать в толпе фанатов, мне это нравилось. Когда же я вспоминаю старые добрые времена, то обычно забывая про испытанные тогда беспокойство, страх и даже боль, хотя этого тоже было достаточно. Когда мы сидим в пабах, со смехом вспоминая веселые деньки, когда мы носились по улицам городов, разбивали поезда и захватывали чужие трибуны, или когда мы пишем в интернете об одежде или музыке, украшавших хулиганскую сцену 1980-х, то пытаемся забыть, что чей-то удар пришелся в кого-то, а сверкнувшее лезвие обязательно нашло куда вонзиться. Любое насильственное действие приводит к появлению жертв, которые совсем с другим настроением вспоминают те события. Более того, мы забываем, а скорее даже не обращаем внимания на то, что гибель многих людей прямым или косвенным образом связана с футбольным хулиганством, будь то гибель 96 человек на Хиллсборо, убийство на Сент-Эндрюс Мэтью Фокса, болельщика Джиллингема, или многих других. На самом деле, исключая жертв пожара в Брэдфорде, в этой книге упомянуто о гибели 143 человек, о гибели печальной, трагичной и в то же время абсолютно бессмысленной. Неужели футбол и все, что с ним связано, действительно стоит этого? Если вы присядете и хорошенько задумаетесь, то получите простой и честный ответ – нет. И когда до конца осознаете это, то у вас в голове не будет укладываться, как можно не понимать тех, кто хочет сделать так, чтобы это больше не повторилось. Вперед, шершни! Вперед!